Глава 4. День прошел, а ночью прибыли новые проблемы в лице Сабрины Леэрт, дочери преснопамятного Грегора. Она запросила срочный переход из родовой крепости, и хранитель не стал дожидаться разрешения графа, так как маркиза говорила об угрозе жизни. Дескать, любое промедление могло закончиться ее кровью. Опрометчиво. Очень. Да, старый маг мог чувствовать правду в словах, передаваемых через портал, но граф все равно его отчитал, ссылаясь на то, что девушку могли использовать. Например, приставить нож к горлу и пообещать его перерезать, если она не убедит открыть портал. А прикрытия у хранителя не было. Могло произойти нападение. Все-таки неурочный час. «Лера!» — вежливо поприветствовал ее Всеволод, входя в выделенную ей комнату. «Господин граф!» — вскочив с кресла, произнесла она. «Прошу вас, помогите». «Чем же?» «Мой отец, он, кажется, совершенно обезумен. Он хочет отдать меня в Калимшан. Лера, вы же знаете, я не местный. Что это за место такое? И чем оно вам претит? И что значит «отдать»? После примирения с вами он сам не свой. Бесится и крушит все в доме. Он жаждет мщения. И он решился обратиться к жрице храма Старой Ночи. Она потребовала отдать в плату ей самое ценное, что у него есть. То, что он любит больше всего. Что это за храм? Кому там поклоняются? Богине Ночи. Шар. Я про нее слышала только ужасы. И мой родной отец захотел меня отдать ей. «Мрачная перспектива», — согласился с ней Всеволод. «И почему вы пришли ко мне? Никто, кроме вас, не посмеет меня защитить. Прошу», — произнесла она и со слезами на глазах упала на колени. Всеволода проняло. Первый раз в жизни перед ним кто-то вот так упал на колени. Прям не по себе стало. «Зачем вы нужны, богине Шар?» «Как жертва. Меня принесут ей в жертву», — давясь слезами, произнесла Сабрина. «Богиня ночи, леди потерь, дева разрушений. Она всегда забирает безвозвратно самое ценное. Ее помощь стоит всегда невероятно дорого, но эта помощь всегда очень весомая и сторицей воздает за боль утраты. Мой отец, он задумал что-то ужасное. Он же боится ее до ужаса. Ты не думала обратиться к королю? Он ведь твой дядя?» «Его нет. Он отбыл с официальным визитом к оркам долины Гаар. А дядя Брайан вчера спешно отбыл в Холлиндел. У них там что-то произошло важное. Почему вы не отправились к ним?» «Потому что я, как узнала, сразу сбежала. Отправила переодетую служанку в охотничий домик верхом, чтобы за ней увязалась погоня. А сама пряталась в крепости до глубокой ночи. Потом пробралась к портальному залу. Стражники, выставленные отцом, спали, и я смогла забраться внутрь и запереться. К дядям я и попыталась уйти, но отец подозревал, что я могу это сделать, только не знал откуда. Поэтому там, на той стороне, у порталов меня уже ждали. Я едва успела обратно запрыгнуть и погасить переход. Ни времени, ни выбора у меня просто не оставалось. Только к вам. Больше мне не к кому пойти. Остальные выдадут. Если вы придете порталом к светлым эльфам и заявите, что ваш отец хочет отдать вас жрице Шар на заклание, они не окажут вам помощи? Я маркиза Леэрт, королевство Моргар, развела Сабрина руками. И по нашим законам, пока я не выйду замуж, отец сможет распоряжаться мною. В определенных пределах, но отдать в храм в его праве. «Даже если мне там на жертвеннике горло перережут под улюлюканье толпы. Эльфы знают наши законы. Они не должны им подчиняться, но они не будут из-за какой-то человеческой девушки портить отношения с братом короля». «Ясно», — медленно произнес Всеволод, несколько растерянно рассматривая эти глаза, полные отчаяния. «Помогите мне. Молю. Вы не боитесь попасть под удар не менее опасных сил?» «Вы же расстались с ней», — неуверенным голосом произнесла девушка. «А светлые эльфы? Они вас повесят на ваших же собственных кишках, если вы посмеете претендовать на то, что они считают своим. За этот домен идет очень нешуточная драка. Под ковром, не на виду. Ну, нет так нет, пожала плечами Сабрина. Я и не надеялась, что вы согласитесь взять меня в жены. Но прошу, позвольте у вас погостить хотя бы до тех пор, пока вернется король или дядя. Больше мне идти некуда. Молю. Они же перережут мне горло на жертвеннике. Вы уверены, что вас хотят именно убить? Уверена. Я слышала разговор отца со жрицей. Отец согласился отдать мою жизнь в обмен на что-то. Начало беседы я не слышала. Не знаю. «Будьте моей гостьей», — произнес после долгой паузы Всеволод. Кивнул, улыбнувшейся девушке, и вышел. Ему безумно не хотелось ввязываться в новый конфликт с этим Лё-Эрдом. Но тут и дураку было понятно, что это как-то связано с их старым конфликтом. Утром следующего дня к стенам северного замка графства подошла армия герцога Лё-Эрда. И всех тех, кого он смог мобилизовать под лживыми лозунгами. Дескать, выскочка и деревенщина украл у него дочь и держит ее в плену, принуждая к браку. Сабрина вышла с Всеволодом на стену и попыталась обвинить отца, но, как она и говорила, он был в своем праве. И по законам этих мест единственным основанием отказать Грегору в выдаче дочери было взять ее в жены. Все остальные варианты не являлись законными. Ну или приказ короля, который где-то там с орками развлекался. Ругаться долго не получилось, потому как герцог оказался настроен очень решительно. Видимо, он не хотел дожидаться возвращения короля и стремился завершить начатое как можно скорее. Дюжина магов встала в круг и начала создавать какое-то очень сложное плетение. Медленное, но невероятно сильное. «Прикосновение Фалазура», — произнес Ридлиан, комментируя немой вопрос графа. «Нам лучше покинуть стену. После удара она осыплется прахом, и все, кто попадет под него, тоже. А эти», — махнул Всеволод в сторону магов, — «упадут с полным истощением, но оклемаются через недельку или две. Долго плести будут? 10 минут. А если кого-то из них выбить? Это невозможно. Осадные щиты просто так не пробить. И все же. Откатом ударит в остальных. Эффект будет зависеть от стадии готовности плетения. От простой потери сознания до распада прахом. Пару минут спустя Зурахель хлопнул Всеволода по плечу, говоря о том, что оружие заряжено и можно стрелять. Шла 8-я минута с начала плетения прикосновения Фалазура. Бух! Ударило единственное в том мире огнестрельное оружие, и кусок свинца массой в 350 грамм, бешено вращаясь, улетел вперед. Не так быстро, как хотелось, но достаточно для того, чтобы локально перегрузить осадный щит, пробить его и поразить мага за ним на остаточной энергии. Но ее хватило, чтобы разворотить тому всю грудную клетку. Мгновение, и оставшиеся 11 магов осыпались пылью. Осадный щит, к слову, хоть и мигнул, пойдя волнами, но не рассыпался, а дыра, пробитая куском свинца, плавно затянулась на глазах изумленных зрителей. «Перезаряжай», — произнес Всеволод и навел ствол на герцога. Тот стоял в стороне от магов, плетущих прикосновения Фалазура, и поначалу не придал значения странному предмету, который появился на стене. В нем ведь магии не чувствовалось. Но вот теперь, увидев действие этого артефакта, перепугался по-крупному и ударился в бега. Прямо на глазах всего войска. Но далеко не убежал. Взмах руки неприметной женщины, сидящей на коне подле него, и герцог полетел с коня. Лихо так полетел. Мог и шею свернуть, но выжил. Но только ради того, чтобы с поникшим видом выслушал очень жесткую отповедь этой женщины. Она не била его, нет. Но от ее слов Грегор вздрагивал, словно от пощечин. А Всеволод смотрел на это и сожалел только об одном, что не слышит разговора. Стрелять расхотелось. Да и зачем? Боевой запал войска резко так сдулся. Это было видно даже невооруженным взглядом. Вон как затрепетали и назад сдали. а маги, стоявшие до того в стороне и ждавшие своей очереди для атаки, бросились укреплять осадный щит. Все до единого. Ну, кроме Грегора и той женщины, которая ссадила трусливого герцога с коня и отчитала, как мальчишку при его людях. Граф даже хотел встать и похлопать. Очень своевременный поступок, но не стал, потому как особа вдруг спрыгнула с коня и пошла к северному замку. Миновала осадный барьер, подошла к стене шагов на 15 и довольно громким, хорошо поставленным голосом потребовала переговоров с графом Леро. «Какое вино предпочитает госпожа в это время суток?» Веселым тоном поинтересовался Всеволод. Она остро на него взглянула и произнесла. «Вы, Всеволод Леро?» «К вашим услугам», — кивнул он. «Жрица Шар, я полагаю». «Вы верно полагаете», — нейтральным тоном ответила она. «Не думаю, что такой формат беседы располагает к взаимопониманию. Приглашаю вас позавтракать в моей компании и поговорить в более приятной обстановке. Со своей стороны я гарантирую вам полную безопасность и право покинуть графство по первому вашему желанию, но только если вы пообещаете не шалить. Я принимаю ваше предложение», — после небольшой паузы произнесла жрица, «и со своей стороны гарантирую вам безопасность на время переговоров. Открыть штурмовую калитку!» — крикнул граф своим людям. Дама двинулась вдоль стены. Граф же спешно отдавал приказы о накрытии стола в хоть сколь-либо приличном помещении. Тут не крепость, а пограничный замок с весьма спартанскими условиями. В лучших традициях темных эльфов, явно не избалованных роскошью, да и с вином после тех аристократических посиделок было плохо во всем графстве. Погреба и раньше не ломившиеся от алкоголя, сейчас же стояли почти пустые, но кое-что удалось соорудить за столь небольшой промежуток времени. Вот в этом помещении граф и встретил гостью. За спиной у него стоял Ридлиан и внезапно Сабрина, потому как именно о ней сейчас речи пойдет. Торговаться о судьбе девушки без ее участия Всеволод посчитал ниже своего достоинства. «Мы не представлены», — произнес граф, обозначив поклон. «Не пригодится», — прохладно ответила дама. «Мне обращаться к вам, эй, ты?» «Акира», — после небольшой паузы произнесла она. «Лера?» «Это неважно». «Хорошо, Акира», — произнес Всеволод. «Что привело вас ко мне в гости? По какому праву вы удерживаете эту женщину?» Кивнула она на Сабрину. «Потому что могу». «По законам королевства Моргар», — начала она, но была перебита графом, «мне плевать на законы королевства Моргар. Я правлю независимым государством, не связанным никакими клятвами. На моей земле мои законы. И если девушка просит защиты, почему бы мне не пойти ей навстречу?» «Это так благородно», — с нескрываемым ядом в голосе произнесла она. «Ах, оставьте», — махнул рукой Всеволод. «Ее отец решил принести в жертву единственную любимую дочь. Ради чего? В свете последних событий я могу даже подрабатывать прорицателем. Либо он хочет обрушить гнев вашей богини непосредственно на меня, либо же желает занять престол и уже тогда сложить костьми всю мощь королевства у моего северного замка, а меня не устраивает ни тот, ни другой вариант». «Всего лишь не устраивает», — впервые позволила себе усмехнуться Акира. «В первом случае мне придется договариваться с какими-нибудь светлыми богами. Во втором же случае все еще хуже. Вы представляете, какая тут вонь будет? Где я их всех хоронить-то стану? Вы так уверены в победе? Было бы глупо уверять себя в успехе противника». «Вынуждены вас расстроить. Если вы не выдадите Сабрину отцу, я призову мощь Шар сегодняшней же ночью. Вы просто не успеете договориться со светлыми богами. На это нужно время. А его у вас просто нет. Шар. Богиня ночи. Леди потерь. Дева разрушений. Все такое вкусное», — произнес Всеволод и отпил вина из бокала. «Сабрина уйдет со мной», — твердо произнесла Акира. «У меня есть встречное предложение». «В самом деле?» «О, уверен, оно вас заинтересует». «Что же, я вас внимательно слушаю. Я готов помочь торжеству законов королевства Моргар. Только в этом маленьком деле и только сегодня. Но взамен вы окажете мне небольшую услугу». «Какую же?» «Вы понимаете, у моего друга», — кивнул Всеволод на Ридлиана, «есть некоторые сложности с его богиней. И так случилось, что ему нужна помощь жрицы. Обратиться не к кому. Не к светлым же ему идти. Этот поступок был бы с его стороны довольно опрометчив». «Надо же!» — вновь усмехнулась жрица Шар. «А почему же он так удивлен?» «Не верит своему счастью». «Не веришь, Ридлен?» «Не верю», — ответил темный эльф, поняв, что граф затеял какую-то игру и решив ему подыграть. «И что же это за услуга?» «О, сущая безделица! Он никак не может жениться на своей возлюбленной». «Жаждет, пылает страстью, но...» «Возлюбленный? И как давно он ее любит?» — холодно спросила жрица. «Целую вечность. С самого утра. Жених, как я погляжу, не только не верит, но до сего мгновения и не знал о своих пламенных чувствах. А что невеста?» «Сабрина, милая», — произнес Всеволод, поворачиваясь к слегка ошалевшей маркизе Леэрт. «Он просил меня не говорить. Влюбился, как мальчишка, с первого взгляда. Смотри, какой он хорошенький, темненький, ушастенький, могучий воин, сильный маг. Не молод, правда, но это даже достоинство, ибо опытен. Старый конь, как говорится, борозды не испортит. Впрочем, не настаиваю. Решай сама. Или к папе, или...» «Согласна», — выпалила маркиза, даже не дослушав. «Смерть на жертвеннике явно не была у нее в приоритете жизненных интересов». «А если я откажусь?» — спросила Акира с усмешкой. «Тогда я вас убью», — самым елейным голосом произнес граф. «О, не переживайте. На территории графства вы в полной безопасности, я блюду договоренности. Но, выйдя за калитку пограничной крепости, к несчастью покинете его, оказавшись на нейтральной полосе. Вы очень милая женщина, да и богиня ваша просто душка, но вы мне просто не оставите выбора». «Не боитесь, что я, согласившись, призову шар этой ночью и отомщу?» «А какой в этом смысл? Сделку с Грегором вы и так теряете. Ваша миссия провалена». «Месть? Так это не ко мне. Это Грегор оказался настолько никчемным, что его единственная, любимая дочь умудрилась сбежать к его самому непримиримому врагу посреди ночи. Ночи. Это ли не знак? Я лишь рука ночи, разрушившая планы и отнявшая самое ценное у недостойного», — произнес Всеволод, разведя руками. Акира скрипнула зубами, а потом вымученно улыбнулась, подняла взгляд на темного эльфа и спросила: «Как твое имя?» «Ридлиан. Какому дому ты принадлежишь?» «Я оставил свой дом». «Не играй со мной», — нахмурилась она. «Какой дом будет снимать с тебя кожу, если поймает?» «Бэннер». «О, первый дом. Породистый ушастик». Темный эльф нахмурился и заиграл желваками, но сдержался от грубости. «Ридлиан Бэннер, ты желаешь взять в жену эту человеческую женщину?» — спросила она, акцентировав удивительно пренебрежительной интонацией слово «человеческую». Да так ловко, что вроде бы ничего такого не сказала, но словно помоями облила обоих. «Желаю», — жестко и с вызовом произнес он, смотря на жрицу совершенно уничижающим взглядом. «Благое пожелание», — ответила она и, опустив взгляд на Всеволода, прошипела. «Эта женщина нужна, шар». «Ничем не могу помочь», — пожал плечами граф. «Я обещал этой женщине защиту, и она ее получит, так или иначе. Не дури, я предлагаю выгодную сделку. Жизнь одной обученной жрицы против жизни алтарной жертвы. Ее кровь уже обещана». «Это твои проблемы». «Шар тебе это не простит». «Это ты», — с нажимом произнес Всеволод, — «провалила сделку. Это ты упустила жертву. И это на тебя будет обращен ее гнев. Ведь ты ее подвела. Не я». Акира убийственно посмотрела на Всеволода, но промолчала. и уже спустя четверть часа вышла из штурмовой калитки северного замка, целый и невредимый. А Сабрина с любопытством рассматривала темно-эльфийский брачный браслет, уютно примостившийся у нее на левой руке. «Вы не привели мою дочь?» — воскликнул, чуть взвизгнув, Грегор. «Почему? Вы обещали!» «Потому что законный супруг Сабрины Беннер отказался ее отпускать в храм Шар. Чего вы несете? Какой законный супруг? Что за Беннер?» «Ее законный супруг Ридлиан, майордом графства Ро, урожденный в первом доме Беннер подземного города Мензаберанзан». «Боже!» — проблеял герцог Лёэрт, побледнев лицом. «Вы подвели меня, Грегор. Сильно подвели. Шар будет недовольна». После чего, сверкнув глазами, удалилась. Герцог же начал оглядываться в поисках понимания и поддержки, но максимум, что находил — жалость. Или презрение.